Песенка обо всем. Мама убиралась на кухне и напевала свою любимую песенку. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Вовка слушал, а потом подхватил. Одна чинка, еще не чай, еще не чай. Одна конфетка, еще не пир. Мама засмеялась, а Вовка разошелся не на шутку. Одна певица, еще не хор. Одна морковка, не огород. Одна березка, еще не лес. Один волосик, не борода. И так далее. Мама давно уже закончила уборку, а Вовка все не унимался. Одна соринка, еще не сор. Одна гражданочка, не толпа. Ты забыл, что у тебя завтра четвертная контрольная? Рассердилась в конце концов мама. Готовиться надо. Вам же кучу примеров задали. Одна пятерка, все равно еще не отличник, с чувством пропел в ответ Вовка. Зато одна двойка в четверти, и ты уже двоечник, подал голос папа. И на теплоходе мы никуда не поплывем. Вовку из кухни как ветром сдуло. Он мигом очутился у письменного стола и открыл тетрадку. Дальше петь почему-то расхотелось.